Юлия Николаевна Сухарева с нетерпением ждала бала у матери. Она ждала его вовсе не потому, что это был первый бал, на котором она должна была явиться после выхода из института. Ее радовал этот бал как предлог остаться на несколько времени у матери. Кроме того, она надеялась на этом балу поговорить с кузеном Пьером. Поговорить с ним казалось ей необходимым теперь, когда она услыхала от сестры, что ему грозит какая-то опасность, что он может погибнуть. Эти неосторожные слова сестры глубоко запали ей в душу и не на шутку мучили ее. Услышав их, она почувствовала, как сжалось ее сердце. Почему? Разве кузен Пьер был ей так дорог, так близок? Да, она любила его. Любила давно, не смея сказать об этом никому, храня эту любовь в своем сердце, как нечто драгоценное, заветное. Как она полюбила его? Это была простая история. Ее отдали в институт тотчас после смерти ее доброго и бесхарактерного отца. Отдали вопреки желаниям матери. Мать хотела воспитывать ее дома, считала даже неприличным воспитывать в институте такую богатую девушку. Но Аносовы и покорная им Марья Николаевна решили на своем семейном совете, что девочку нужно удалить от влияния легкомысленной и пустой старухи Сухаревой, что эта необразованная женщина, cette femme mal élevée, эта плохо воспитанная женщина, может сделать бог знает что из девочки, что девочку нужно выдрессировать в закрытом заведении, что ее нужно подчинить их влиянию, влиянию Аносовых. «Ты, Марии, знаешь, как многому тебе пришлось учиться, вырвавшись из дома твоей маман», — говорили Марии Николаевне. Мария Николаевна, несмотря на все умение владеть собою, краснела и потупляла глаза. Она сознавала, что действительно здесь научили ее многому и многое заставили забыть. Аносовы непременно хотели быть барами, знатью, аристократами, тогда как они были просто чиновными людьми и воротилами в известных сферах.